Глава 7. Бида Коки и Манифлора. Социалисты. Меж тем, как буря гнева и ненависти бушевала в Альке, Эжен Бида Коки, самый бедный, самый счастливый из астрономов, устроившись на старой пожарной водокачке времен драконидов, наблюдал небо в дрянную подзорную трубу и фотографировал на испорченных пластинках движения падающих звезд. Гениальный ум его поправлял ошибки инструментов, а любовь к науке торжествовала над несовершенством приборов. Он с неугасимым пылом наблюдал за аэролитами, метеоритами и болидами, за всеми пламенеющими обломками небесных тел, за бесчисленными огненными пылинками с чудесной быстротой, проносящимися через земную атмосферу. Наградой же за труды бессонных ночей были равнодушие публики, неблагодарность правительства и неприязнь ученых корпораций. Унесшись мыслями в небесные пространства, он ничего не знал о событиях, происходивших на земной поверхности. Газет он никогда не читал, а когда шел по городу, всецело погруженный в раздумья о ноябрьских астероидах, то не раз попадал в садовый бассейн или под колеса автобуса. Отличаясь высоким ростом и столь же высоким умом, он уважал и себя, и других, что проявлялось у него в холодной вежливости, а также в плохоньком черном сюртуке и цилиндре, придававших ему еще более щуплый и возвышенный вид. Он столовался в ресторанчике, откуда постепенно сбежали все посетители, настроенные на менее спиритуалистический лад, чем он, и лишь его салфетка, вдетая в самшитовое кольцо, сиротливо покоилась в одном из отделений ресторанной полки. Как-то вечером в этой харчевне попалась ему на глаза статья Коломбана «В защиту перо». Щелкая пустые орехи, он прочел ее и, охваченный изумлением, восторгом, ужасом и жалостью, сразу позабыл о своих падающих метеорах, о звездных дождях и увидел перед собою только безвинно осужденного, раскачиваемого ветром в своей клетке, на которую слеталось воронье. С тех пор этот образ не покидал его. Целую неделю он был одержим мыслью о невинно осужденном, как вдруг однажды, выйдя из ресторанчика, увидел, что толпа граждан валит в кабачок, где происходит какое-то собрание. Он тоже вошел туда. Собрание было бурное. В прокуренном зале все галдели, поносили друг друга, на чем свет стоит, тузили кулаками. Выступали пиратисты и антипиратисты, встречаемые то восторженными кликами, то бранью. В зале царило какое-то мрачное и смутное возбуждение. С отважной решимостью робкого и одинокого человека Бида Коки вскочил на эстраду и проговорил 45 минут. Говорил он торопливо, беспорядочно, но горячо и с глубокой убежденностью математика, преданного мистической идее. Ему аплодировали. Когда он сошел с эстрады, какая-то крупная женщина неопределенного возраста, вся в красном, с победоносно развивающимися перьями на огромной шляпе, бросилась к нему пылко и вместе с тем торжественно заключила его в объятия и сказала: «Вы прекрасны!» В простоте душевной он решил, что ее слова, вероятно, заключают в себе долю истины. Женщина объявила ему, что в настоящее время она целиком посвятила себя защите перо и прославлению Коломбана. Бида Коки нашел ее возвышенной и решил, что она красива. Это была Манифлора, старая, впавшая в бедность кокотка, покинутая всеми, никому не нужная и вдруг преисполнившаяся гражданских чувств. Она так и осталась с ним. Они пережили вместе несравненные часы в подозрительных кабачках и наскоро прибранных меблированных комнатах, в помещениях редакций, в залах для собраний и лекций. Будучи идеалистом, он упорно продолжал считать ее прелестной, хотя она предоставляла ему широкие возможности убедиться, что не сохранила решительно никаких чар ни в каком смысле и ни в малейшей степени. От былой красоты у нее только и оставалось, что самонадеянное желание нравиться и надменная требовательность женщины, привыкшей к поклонению. Впрочем, справедливость требует признать, что дело перо, обильно порождавшее всевозможные чудеса, придало Манифлоре как бы некую гражданственную царственность и преображало ее на народных собраниях в величественный символ правосудия и истины. Ни у кого из антипиратистов, ни у кого из защитников Гритока, ни у кого из поклонников военщины Бидококи с Манифлорой не вызывали ни проблеска иронии или смеха. «Боги в гневе своем лишили этих людей драгоценного дара улыбки. Куртизанку и астронома всерьез обвиняли в шпионаже, в измене, в заговоре против Родины. Бидококи и Манифлора на глазах вырастали в крупные фигуры благодаря своим преследователям, поносителям и клеветникам. Уже долгие месяцы Пингвиния была разделена на два лагеря, а социалисты, сколь это ни странно на первый взгляд, все еще не решили, какую занять позицию. В их организации входили почти все люди физического труда, какие только насчитывались в стране. Неопределенная, рассеянная, расчлененная на части, лишенная единства, но грозная сила. Дело Перо повергло главных руководителей организации в необычайную растерянность. Им одинаково не хотелось примыкать ни к финансистам, ни к военщине. Они рассматривали всех евреев и крупных, и мелкоту, как своих неизбежных противников. Дело Перо не касалось принципов, не затрагивало их интересов, а все-таки большинство из них чувствовало, как становилось трудно уклоняться от боев, в которые вовлечена вся Пингвиния. Их руководители собирались в помещении своей федерации на улице Чертова Хвоста у церкви Святого Маэля, чтобы обсудить, какого образа действий надлежит им придерживаться при нынешнем положении дел и при могущих возникнуть обстоятельствах. Первым взял слово товарищ Феникс. «Совершено преступление», — сказал он. «Самое отвратительное и гнусное, какое только может быть, преступление судебное». Члены военного суда, уступив требованию или поддавшись обману со стороны своего начальства, приговорили невинного к позорному и жестокому наказанию. Не ссылайтесь на то, что их жертва — человек для нас чужой, что он принадлежит к той касте, которая была и всегда будет нам враждебна. Наша партия — партия общественной справедливости. Нет такой несправедливости, которой она может оставаться равнодушной. Какой будет для нас позор, если мы предоставим только радикалу Кердонику, буржуа Коломбану да нескольким умеренным республиканцам разоблачать преступления военщины? Пускай тот, кто стал жертвой палачей, чужой для нас. Но сами палачи — это палачи наших братьев, и прежде чем обратить удар на военного, Гриток расстреливал наших стачечников. Товарищи, напрягите все силы, умственные, нравственные, материальные, и тогда вы вырвете Перо из рук его мучителей. Совершая это благородное дело, вы не уклонитесь в сторону от исполнения своего долга, освободительной и революционной борьбы, ибо Перо стал символом угнетенных, а все проявления социальной несправедливости между собою связаны. Уничтожая одно из них, мы ослабляем и все другие». Когда Феникс кончил, товарищ Сапор выступил с такой речью. «Вам советуют забыть о своих задачах и заняться делом, которое вас не касается. Но зачем вам ввязываться в схватку, если на чью бы сторону вы ни стали, вы окажете среди своих прирожденных, неизбежных, заклятых врагов? Разве финансисты менее ненавистны вам, чем военные? Чьи деньги собираетесь вы спасать, фокусников, биржевиков или паяцев-реваншистов? Что за нелепое и преступное великодушие? Бросаться на помощь 700 родичам Перо, которые всегда будут выступать против вас в социальных битвах. Вам предлагают навести порядок в лагере ваших врагов и восстановить среди них спокойствие, поколебленное их же преступлениями. Самоотверженность, доведенная до такой степени, носит уже другое название. Товарищи, есть предел, дальше которого подлость становится гибельной для всего общественного строя. Пингвинская буржуазия задыхается от собственной подлости, а от вас требует, чтобы вы ее спасли, очистили воздух, которым она дышит. Да ведь это насмешка над вами». Пускай буржуазия подохнет. Мы будем с отвращением и радостью следить за ее последними судорогами, сожалея только о том, как сильно засорена почва, на которой она возводила свое здание, и какие пласты смрадной грязи придется разворотить, чтобы заложить фундамент нового общества. После того, как Сапор кончил свою речь, выступил с кратким словом товарищ Лаперсон. «Убеждая нас вступиться за Перо, Феникс ссылается на то, что Перо невиновен. Мне кажется, это очень неубедительный довод. Если Перо невиновен, то значит, он вел себя так, как полагается примерному офицеру, старательно исполняющему свои обязанности, которые сводятся главным образом к тому, чтобы стрелять в народ. Это не может служить для народа побудительной причиной встать на его защиту, пренебрегая любыми опасностями. Вот если мне докажут, что Перо виновен и действительно украл армейское сено, я готов пойти в бой за него». Затем взял слово товарищ Лариве. «Я не согласен со своим другом Фениксом. Не согласен и со своим другом Сапором. Я не считаю, что партия должна вступаться за всякого только потому, что на его стороне правда. Боюсь, это чрезмерное увлечение словами и опасное жонглирование идеями. Ибо государственное правосудие совсем не то, что правосудие революционное. Между ними вечный антагонизм. Служить одному значит идти против другого. Что касается меня, то мой выбор уже сделан. Я стою за революционное правосудие против правосудия государственного. И вместе с тем я в данном случае не одобряю самоустранение. Я утверждаю, что раз благоприятный случай дает нам в руки такое дело, глупо этим не воспользоваться. Как же так? Нам представляется возможность нанести милитаризму сокрушительный, быть может, смертельный удар. А вы хотите, чтобы я сидел сложа руки? Предупреждаю вас, товарищи, я не факир и никогда не примкну к партии факиров. Если здесь имеются факиры, пускай не рассчитывают на мое общество. Созерцать собственный пуп — это бессмысленная политика. Я отказываюсь придерживаться ее. Такая партия, как наша, должна непрерывно утверждать себя. Она должна напоминать о своем существовании постоянной деятельностью. Мы вмешаемся в дело Перо, но вмешаемся по-революционному. Мы прибегнем к насилию. Вы думаете, насилие — старый способ, устарелое изобретение, отжившее свой век вместе с дилижансами, ручными печатными станками и оптическим телеграфом? Заблуждаетесь. В настоящее время, как и прежде, ничего нельзя достигнуть без насилия. Это очень действенный способ, надо только уметь им пользоваться. Какова же наша задача? А вот какова. Мы должны восстанавливать правящие классы один против другого, сталкивать армию с финансовым миром, правительство с судебным ведомством, дворянство и духовенство с евреями, подстрекать их при всяком удобном случае к взаимному уничтожению, поддерживать возбужденное состояние, которое ослабляет любую государственную власть, как лихорадка истощает больного. Если только умело воспользоваться делом Перо, оно ускорит на 10 лет рост социалистической партии и освобождение пролетариата, которое будет достигнуто путем разоружения, всеобщей стачки и революции. После того, как руководители партии высказали столь разноречивые мнения, дискуссия продолжалась и не без резкости. Ораторы, как всегда это бывает, обращались снова и снова к тем же самым аргументам, только излагали их все беспорядочнее и прямолинейнее. Спорили очень долго, но никто никого не переубедил. А все позиции в конечном счете сводились только к двум. Позиции Сапора и Лаперсона, рекомендовавших самоустранение, или позиции Феникса и Лариве, призывавших к вмешательству. Да и представители этих двух противоположных позиций объединяла ненависть к высшим военным чинам с их правосудием и вера в невиновность Перо. Таким образом, общественное мнение нисколько не ошиблось, считая всех руководителей социалистических организаций опаснейшими пиратистами. Что касается широкой массы, от чьего имени они выступали и чьи суждения выражали, насколько вообще слово может передать нечто по существу невыразимое. Короче говоря, что касается пролетариев, мысль которых так трудно узнать, ибо она еще не осознала сама себя, что касается пролетариев, то дело Перо вовсе их не интересовало. Оно было для них слишком литературным, слишком классического стиля, с привкусом чего-то присущего крупной буржуазии и финансистам, который пролетариям очень не нравился.